Второй. Царь прислал своего посланника для уничтожения враждебных внушений, которые делаются с целью поссорить Порту с Россией. Третий. Царь, с своей стороны, не слушает никаких враждебных Порте внушений и доказал это тем, что не принял от императора и Венеции предложение вступить с ними в союз против Порты. За это цесарь озлобился и старается всеми средствами, сам и через других, поссорить Порту с Россией. Помогают ему в этом короли английский и польский, как немцы, члены империи, один курфюрст Ганноверский, а другой саксонский. Кроме того, для свойства и для интересов король английский по испанским делам, чтоб мог что-нибудь в союзе с цесарем у Испании оторвать, а король польский, чтоб с помощью цесаря Польшу и абсолютство привести, что соседним государствам со временем очень вредно будет. Четвертый. Царское Величество имеет средства отомстить врагам своим, имеет войско и флот, к тому же не без друзей и в самой Германии. Пятый. Известно ли Порте, что крымский хан имеет частые пересылки с королем польским, а за несколько месяцев публично присылал посла в Варшаву с предложением 60 000 войска против России? Визирь, выслушав пункты, сказал: «Правда, что много на вас Порте наносят. Однако Порта не слушает, особенно когда ты теперь здесь». Когда прочли четвертый пункт, визирь обрадовался, что царь не боится императора. Пункт присоветовал написать «Тейльс». «Порта», — говорил он, — «получила такие известия, что цесарь хочет войну начать с Россией, а царь не в состоянии дать отпора и очень боится цесаря. И если туркам не объявить, что такого страха нет, то интерес царя будет у Порты в презрении и посланника русский в утеснении». Дашков выхлопотал письменные ответы на свои пункты. Первый. Порта сохраняет мир с Россией и ложным внушением верить не будет. Второй. Хану послан указ, чтоб возвратил русских пленных, взятых разбойниками-татарами, без его ведома. Третий. Те, которые предлагали царю союз против Порты на мирном конгрессе, при заключении мира у императора с Турцией, предлагали Порте союз против России, но Порта ложным внушением верить не будет. Четвертый. Насчет предложений хана Польши царь получил ложное известие. Хан не мог этого предлагать без воли султана. Дашков писал, что с ним обходится очень хорошо, как и с министрами других держав. Дали летний приморский дом в Буюкдере, хотя английский посол и много хлопотал, чтобы его не выпускали из Константинополя. «Разве вы не знаете, как греческий народ склонен к русскому?» — внушал англичанин визирю. Визирь смутился, призвал караульного, стоявшего у русского посланника, и спрашивал, часто ли ходят греки к Дашкову. Караульный отвечал, что посланник, как только приехал в Константинополь, так заказал караульному не пускать к себе греков и людям своим запретил с ними знаться. Визирь успокоился и велел пускать всех свободно к Дашкову. Этим воспользовался князь Рагоци, нашедший убежище в Турции, и отдал визит посланнику. Дашков был у него первый, потому что визирь сказал ему о Рагоци: «Он наш приятель, говорит, что и ваш великий приятель, можно вам у него быть». Чтобы войти в доверенность визиря и тем успешнее противодействовать внушениям со стороны Англии и Австрии, Дашков не ездил ни к кому, не спросившись прежде у визиря. С Рагоци Дашков должен был сблизиться и советоваться в важных делах, потому что прежних приятелей уже не было. Которых мы имели здесь приятелей, те все нам теперь для цесаря недоброхотны, и говорить мне здесь теперь не с кем ни о каких делах, потому что и голландский посол беспрестанно с цесарским и пьет и ест вместе, и дружба великая. Сколько я ни старался через старого Тейльса, чтобы мне тайно видеться с голландским послом, но он со мною не видался. Да и Тейльс старый бездельничает для сына своего Николая, который при цесарском после. Тейльс только манит здесь мне для своей бедности, чтоб брать от вашего величества деньги, а сделать ничего не умеет. И не может. Ну, во-первых, оглох совсем, да и глуп стал, и к порте не ходит. Что б я с ним ни говорил, сейчас жене скажет и меньшому сыну, и все это очутится в ушах у цесарского посла. Последний старается всеми силами поссорить порту с вашим величеством. И теперь пропустил слухи по всему Константинополю, что визирь обещал ему посадить меня в семибашенный замок и объявить войну вашему величеству. Я испугался и стал просить у визиря приватной аудиенции. Цесарский посол с другими послами начал стараться, чтобы аудиенции мне не дали. Только о французском после, маркизе де Бонаке, не слышу, чтобы мешался в цесарские дела. Но приватной аудиенции я добился и сейчас же увидал, что в уши визирю уже надули. Спросил меня, есть ли ваши войска в Польше? Я отвечал, что есть. Вы говорите на цесаря, а сами что делаете? Сказал визирь, только не с сердцем. Я ему объяснил, что войска не для завоевания Польши, а для того, чтобы король Август чего не сделал над польскую вольностью. Визирь развеселился. Я стал ему говорить о противных поступках цесаря, который вступил в великую гордость приобретением себе завоеванных земель от Турции, и спросил его мнение, не противно ли будет порте, если ваше величество с другими союзниками объявят войну цесарю и королю польскому. И сама порта не поднимется ли на него в такое удобное время для отмщения ему от неправых поступков? Визирь очень обрадовался этим речам и отвечал, ну, если царское величество имеет от цесаря такие противности, то может воевать. Помоги ему Бог. И порта его не оставила бы, если бы это случилось, перед заключением нашего мира с ним. Я сказал ему, нужда и закон ломает, не только мирный договор. Вы не из доброй воли с ним помирились. «Увидим», — сказал визирь, — «как вы начнете. Все может статься. Если при мне пристав Ага великий мне приятель и живет в Цареграде, точно мой стряпчий, всякий день ходит к порте, и что там услышит, все мне пересказывает, я ему своих денег даю по 30 левков на месяц. А от христиан нечего надеяться, все на цесаревой стороне.